Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, уважаемые соотечественники. В эфире «Геополитический пульс». Нынешняя неделя выдалась весьма активной на разного рода геополитические события. В Турции имела место инаугурация президента Эрдогана, который в третий раз переизбрался президентом Турции. Сама эта процедура, конечно, является рутинной, отработанной во всех странах, но есть нюансы, на которые мы должны, естественно, обращать особое внимание. В данном контексте особым нюансом было именно то, как там приняли президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во-первых, они сидели друг около друга, Эрдоган и Алиев, с супругами. На церемонии инаугурации присутствовали представители многих стран, но именно Алиев был в первом ряду и сидел около Эрдогана, что лишний раз показывает геополитические амбиции, геополитические шаги этих двух государств, которые действительно создали единый народ, пытаются создать, а затем, возможно, станут единым государством, если все будет так проходить и далее. Весьма лестно отозвался об Эрдогане генеральный секретарь НАТО Столтенберг, наверное, забывая, какому террору подвергает Эрдоган НАТО. По большому счету, он добивается своего. Потому что мы помним, какие он ставил ультимативные предложения перед Швецией, перед НАТО, перед Финляндией, и все это проходило. Молодец. Очень интересно было и то, что министр иностранных дел Азербайджана поздравил своего новоназначенного турецкого коллегу. Новым министром иностранных дел Турции назначен Хакан Фидан. Весьма примечательная личность. Этот человек возглавлял разведку Турции в определенное время. И не исключено, что именно на него будет ставить Эрдоган ставку в качестве преемника. Или он может быть одним из кандидатов. Весьма примечательная личность, действительно. Во-первых, начнем с того, что когда он прибыл в Министерство иностранных дел, там был бывший министр иностранных дел Чавушоглу, они попрощались, поблагодарили друг друга. И Фидан заявил следующее, что для него особая радость – это то, что назначили его на пост главы дипломатии в столетнюю годовщину республики и в 500-летие формирования внешнеполитического ведомства страны, то есть еще в период Османской империи. Более того, выступая в МИДе перед составом, а это все транслировалось и в прямом эфире, он Министерство иностранных дел назвал термином, который употреблялся именно в Османской империи – «харджие», вместо «дишишлери», который используется сейчас. О многом говорит это, естественно, о тех амбициях, которые имеет и турецкое государство, и данный человек. Кстати, Хакан Фидан награжден орденом за заслуги Украины за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию украинского государства в мире. О многом говорит это. Весьма напряженной была ситуация на Балканах. Помните, на прошлой неделе мы говорили с вами, что президент Сербии обратился даже к Эрдогану с просьбой помочь урегулировать конфликт Косово и как-то, стабилизировать ситуацию. Эрдоган помог, послав туда батальон командос. Самое интересное, что генсек НАТО Столтенберг выразил признательность за это, указав, что это очень важный шаг. Многому мы должны учиться действительно от той же самой турецкой стороны. А в Белграде прошел многотысячный митинг в поддержку сербов Косово. Действительно, когда нация сплачивается, и ей не безразлична судьба своих соотечественников, которые пусть да сейчас живут в другом государстве, это о многом говорит. Была достаточно активная и напряженная ситуация на Украине, в России, вообще в театре этих боевых действий. Так диверсионно-разведывательная группа Украины зашла в село Новая Таволжанка Белгородской области. Были бои, есть пострадавшие, группа уничтожена, но в любом случае это лишний раз показывает, что война действительно принимает новые обороты. Кстати, в составе этой диверсионно-разведывательной группы были и наемники из Польши, большинство были поляки. что лишний раз показывает интернационализацию данного конфликта. А Украина начала контрнаступление, хотя российские источники говорят, что контрнаступление захлебнулось. Тем не менее, за первые несколько часов им удалось взять какие-то населенные пункты, которые потом были снова освобождены российской стороной. Ну, естественно, самым громким событием в данном контексте было разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции. Это вообще уже качественно новый уровень борьбы и показывает, что действительно Украина, украинский народ, Россия, они уже сталкиваются с качественно новым проявлением вот этой войны, то есть экологическими бедствиями. Каждая из сторон обвиняет друг друга в этом, но в любом случае все очевидно, что новые формы приобретает данная война. Хотя, конечно, есть очень много косвенных доказательств того, что в подрыве этой станции могли быть заинтересованы в первую очередь украинские силы. Посмотрим. Самое интересное, что бывший генсек НАТО Андрис Фог Расмуссен заявил следующее, что группа стран НАТО может быть готова ввести войска на Украину, если страны, члены Альянса, включая США, не предоставят Киеву ощутимые гарантии безопасности. Что это означает? То есть без санкций Альянса некоторые страны могут ввести свои войска. Это очень попахивает разделом Украины. Кстати, это может стать именно началом замораживания конфликта и оккупации фактически украинских территорий разными странами. Ну, например, на украинские территории имеют виды Польша, Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, многие-многие другие регионы, Венгрия, Румыния. Не исключено, что если именно эти страны ведут свои войска, они ведут войска именно на те территории, на которые претендуют. Посмотрим. Достаточно напряженные были отношения между Китаем и США за последнюю неделю. Так, министр обороны Китая Ли Шанфу сделал ряд очень жестких заявлений, направленных против США. Эти основные месседжи этих заявлений были следующие, что Китай не потерпит гегемонии, что Китай и Тайвань обязательно воссоединятся, что ни в коем случае Китай не допустит оккупацию Тайваня другими государствами. Если будет такая, значит, опасность, то они будут действовать незамедлительно. Возможно, значит, что это очередной раунд вот таких баталий вербальных, но, по большому счету, тут ситуация более глубокая. Интересно, что также министр обороны Китая заявил, что не допустит Пекин создания альянса типа НАТО в Юго-Восточной Азии. Интересно. А вот ряд деятелей из США заявили, что будут реагировать на растущий уровень агрессивности в Китае, в Тайваньском проливе. Это заявил, в частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Возможно, это также связано с инцидентом в Южно-Китайском море, где два военных корабля, китайский и американский, чуть не столкнулись. Возможно. Но мы видим, что ситуация действительно весьма взрывоопасная там. Кстати, Китай поддержал региональные усилия Ирана и Саудовской Аравии по созданию военно-морского альянса для обеспечения безопасности региона Персидского залива. Посмотрим, какая будет дальнейшая ситуация, как будут развиваться эти все процессы. Но факт есть факт, что между региональными и глобальными державами идет достаточно интенсивная конкуренция. За последние несколько дней активную геополитику проводила Америка. Так, министр обороны США посетил Индию, были проведены переговоры с индийским руководством. Естественно, затрагивались двусторонние отношения, но здесь есть и геополитический подтекст. Вашингтон всячески пытается перенаправить Индию против Китая. Возможно, и для сдерживания Ирана. Посмотрим. Но в любом случае эти месседжи были там озвучены. А министр иностранных дел США, госсекретарь Блинкен, посетил Саудовскую Аравию, встретился там с руководством страны. Также основной акцент в области геополитики был поставлен на сдерживание Ирана и Китая. Что касается Ирана, там тоже произошли интересные события. Так, духовный лидер Ирана, он же глава иранского государства, Аятолла Хаменеи, выступая на митинге в честь очередной годовщины смерти основателя Исламской Республики Иран, его предшественника Аятолла Хаменеи заявил, что Иран ни на шаг, ни на сантиметр не отступит от своих позиций. Если будет какое-то отступление, это приведет к полной катастрофе. Также, значит, Иран продемонстрировал миру новую свою гиперзвуковую ракету «Фата», которая способна поражать цели на расстоянии до 1400 километров. тоже очень мощная, значит, ракета. Кстати, по утверждению иранских экспертов, она не может быть перехвачена никакой системой ПВО. Ну, посмотрим. Весьма жесткие заявления мы услышали в Израиле. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что если Хезболла продолжит свои действия против Израиля, так как она делает это сейчас, то Израиль превратит Ливан в каменный век. Посмотрим. И интересные события произошли в Кыргызстане. Там была пресечена попытка государственного переворота. Многие аналитики считают, что эти государственные перевороты и попытки являются фактически отражением геополитической борьбы ведущих региональных и глобальных держав за Центральную Азию. Посмотрим. Таковы были некоторые важные события уходящей недели, дорогие друзья. Будем пристально следить за ними и представлять вашему вниманию. Держитесь, не падайте духом, храни Господь нашу страну и наш народ.